«Не смей, Киота!» – возмутилась Зальфия, когда я отпрянула от окна и заметалась в гостиной в поисках блокнота и ручки для вычислений. «Я не позволю тебе этого!» «Хочешь, чтобы погибла Тиора?» – огрызнулась я, в беспорядке вышвыривая все вещи из ближайшего секретера. «Он ведь исполнит свою угрозу! Уж не сомневайся!» «Лучше будет, если погибнешь ты!» Зальфия попыталась вырвать у меня из рук тетрадку, которую я обнаружила на дне очередного ящика. «Я люблю Тиору, но тебя люблю не меньше! И потом, я совершенно не уверена, что в итоге вы не погибнете обе! Вампиру верить, себя не уважать!» «Послушай!» Я зло притопнула, чувствуя, как безвозвратно уходят выделенные на решение задачи минуты. «Я не собираюсь погибать! Когда защита спадет, станет возможно позвонить по мысливизору. Спрячься на чердаке, вызови подмогу, а я попытаюсь потянуть время до прибытия помощи!» «Да он меня моментально почувствует!» Зальфия всплеснула руками. «У вампиров нюх в сотни раз лучше, чем у оборотней! Даже если он не знает, что я у тебя, то поймет это, едва только пропадет защита! Сначала он разделается со мной и Тиорой на твоих глазах, потом примется за тебя!» «И что ты предлагаешь?» Я чуть не плакала, понимая, что угодила в самую настоящую ловушку. «Сидеть и наблюдать за его кровавым пиршеством?» «Ты в любом случае не спасешь Тиору!» «Глухо», – проговорила Зальфия, избегая смотреть мне в глаза. «А если попытаешься, то он получит 3 жертвы вместо одной. Даже 4, учитывая твоего ребенка». «И тебе совсем ее не жалко?» Я сжала кулаки. «Ты же только что пыталась выбраться из дома, чтобы помочь ей». «Я тогда не успела оценить последствий», – еще тише проговорила тетя. «Мне очень жаль сестру, но тебя жаль больше». Я со всхлипом опустилась на диван. Сжала руками раскалывающуюся голову. «Что же? Что же делать? Зальфия мне не помощник, это точно. Не подозревала, что она так отреагирует на появление вампира. Однако, с другой стороны, быть может, тетя и права? Она не видела сестру много лет. С какой стати кидаться на верную гибель, спасая, по сути, чужого человека? Но я не прощу себе, если не попробую». Рука сама скользнула к простенькому камушку на моей груди. Подарок священной змеи. Стоит активировать амулет, как вся мощь универсала вернется ко мне. И тогда я без особых проблем разделаюсь и с Рошаром, и с Фарном. Но змея предупреждала, что это когда-нибудь поможет мне спасти Вашария. Сейчас же ему ничего не грозит. «Вот тебе и ответ на твои сомнения», – шепнул внутренний голос. «Сделай выбор в сторону матери, и тогда рано или поздно, но ты отделаешься от этого палача. Ты же понимаешь, что Вашарий тебя никогда не отпустит. Только смерть разлучит вас, и пусть это будет его смерть!» Я застонала громче, почти ударившись лбом о колени. «Нет, я не могу. Я люблю Вашария и никогда себе не прощу, если с ним что-нибудь случится из-за меня. К демонам его работу! Я не хочу ничего о ней слышать! И уверена, что не услышу больше! Уж он-то об этом позаботится! Так что нет, амулет мы оставим на самый крайний случай!» «Киота!» Тетя нерешительно коснулась моего плеча, пытаясь утешить. «Но не переживай ты так! Пожалуйста, успокойся!» Я зло глянула на нее, и Зальфия осеклась. Покраснела, наверное, осознав, каким бездушным, трусливым монстром сейчас выглядела в моих глазах. «Мне жаль», – заблеяла она. Я прищелкнула пальцами, точно так же, как накануне это сделал Дальшер. И тетя застыла, окутанная парализующими чарами. «Да, наверное, я страшно пожалею о своем поступке, но это лучше, чем остаток жизни умирать от угрызений совести, понимая, что могла спасти мать, но не предприняла даже попытки». Я подняла тетрадку и углубилась в вычисление. Нет безупречных чар. Везде можно найти брешь, Главное – уметь ее нащупать. Удивительно, но стоило мне только набросать первое уравнение, как в душе поселилось странное спокойствие. Я не позволяла себе отвлечься ни на миг, с бешеной скоростью исписывая лист за листом. Все получится, я уверена. Я выйду из дома и сумею сделать так, что защита после этого сразу же захлопнется. Зальфия может не переживать. Она не достанется на ужин вампиру. Если кому-нибудь и суждено сегодня погибнуть из-за глупости, то пусть это буду одна я. «Хозяйка!» К моей ноге прижался дракончик. Полными слез глазами посмотрел снизу вверх. «Пожалуйста, хозяйка, не открывай этому!» «Все будет хорошо!» Я свободной рукой потрепала его по гребню. «Не переживай, он тебя не тронет!» «Не иди туда!» Несчастный дракончик судорожно всхлипнул. «Пожалуйста, я больше никогда не буду на тебя шипеть! Только останься!» Я ласково улыбнулась перепуганной рептилии. «Нет, пожалуй, не буду звать его предателем. Он заслужил более достойную кличку. Если выберусь живой из этой передряги, то тогда и решу». «Не бойся», – прошептала я. «Я не собираюсь сегодня умирать». Опять погладила амулет, подаренный змеей, и отложила тетрадь в сторону. Уравнение было закончено. Я знала, как взломать заклинание Вашария. Правда, для этого потребуется потратить весь свой запас сил. Ну да ладно. Главное, что получившийся проход будет достаточным, чтобы выйти через него, и сразу после этого он захлопнется. У меня осталось в запасе еще несколько минут. Я встала и подошла к окну. Остановилась около него, крепко сцепив за спиной руки. Рошар по-прежнему стоял на крыльце, то и дело встревоженно поглядывая по сторонам. Наверное, опасался, что я нашла какой-нибудь способ послать весточку Вашарию. В глубине сада Фарн все так же обнимал за талию мою мать. По иронии судьбы, они стояли как раз под магическим шаром, чей свет был губителен для вампира. Жаль, очень жаль, что сегодня пасмурно. Облака не пропускают ультрафиолета в достаточной мере, поэтому Рошар и стоит сейчас под открытым небом, не испытывая какого-либо заметного неудобства. Вероятнее всего, он еще и воспользовался защитным кремом. Конечно, от прямых солнечных лучей он не поможет, но от рассеянного света вполне спасает. Будь я магом высшего уровня, то сумела бы заклинанием разогнать тучи. Я нахмурилась и опять посмотрела на спящий шар, спрятанный в густой листве яблони. Я, конечно, не сумею улучшить погоду. После взлома защиты я исчерпаю весь запас магических сил. Но на эту затею много энергии и не потребуется. Хватит крохотного импульса. «Киота!» В этот момент крикнул Рошар, кутаясь в длинный черный плащ. «Твое время почти истекло. Минута, и я примусь за твою мать!» Я видела, как Тиура беззвучно заплакала от этой угрозы. За спиной послышалось какое-то странное бульканье. Это Зальфия отчаянно пыталась скинуть с себя мое заклинание. «Хозяйка!» – прошептал дракончик, обнимая меня обрубками своих крыльев за ногу. «Прошу, не надо!» Я мягко отстранила его. Вышла в прихожую, прижалась к входной двери, глубоко вздохнула, наметив взглядом ближайшую толстую нить энергетического контура, и ударила. Все прошло так, как и задумывалось. Два противоположно заряженных заклинания столкнулись, и в том месте энергетический контур распался. Ненадолго, конечно. Чары Вашария намного сильнее моих, поэтому быстро нейтрализуют попытку их разрыва и в мгновение ока затянут прореху. Но мне хватило этого времени, чтобы выскочить за порог. Точнее, вывалиться кулем практически под ноги Рошару. Да, я не ошиблась. Это заклинание действительно выпило из меня все силы. Моментально своеобразная дверь захлопнулась, и контур засиял первозданным белым светом. Я нервно хихикнула, заметив, как лицо вампира вытянулось от непонятного разочарования. Похоже, права была моя тетя. Сегодня он собирался поживиться еще и оборотнем. «Как?» – начал он, переводя удивленный взгляд с воссозданной защиты на меня и обратно. Но тут же прервался и холодно усмехнулся. «Впрочем, ладно, это задание я выполню позже». «Задание?» Я изумленно вскинула бровь. «О чем он?» Неожиданно мой мыслевизор зашелся в противном писке. «Ага, видимо, это Вашари почувствовал мои шалости». «Ответь своему любимому!» Любезно предложил вампир. Подошел ближе, грубо вздернул меня на ноги и широко улыбнулся, словно не заметив, как я скривилась от невыносимой вони из его рта. «Так и быть, я разрешаю тебе с ним проститься!» Я послушно ответила на вызов, с ненавистью уставившись на разукрашенное лицо гнилозубого урода. «Самое главное – заманить его под шар, а там он у меня еще попляшет!» «Да!» – глухо проговорила я. «Киота!» – встревоженно воскликнул Вашари, находившийся сейчас слишком далеко от меня. «Что там у тебя происходит? Ты пытаешься взломать защиту дома?» «Я уже это сделала», – призналась я. «Вашари, у него моя мать. Я не могла!» Рошар протянул руку. Я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться, когда он коснулся моей щеки и ласково погладил по уху, переключив мыслевизор на громкую связь. «Мне жаль, что так получилось, Вашари Дакхаш!» – проговорил он, глядя мне в глаза. «Ты не был моим врагом, но передай привет Дальшеру. Скажи, что это моя маленькая месть ему». «Если тронешь Киоту хоть пальцем», – прошипел Вашари, – «то я не знаю, что с тобой сделаю, когда найду. А я найду, уж не сомневайся. Поверь, ты будешь умирать так долго, что успеешь полюбить боль». «Да-да, я понимаю», – с сухим смешком оборвал его Рошар. «Мне говорили, что твоя жестокость порой не знает границ». Я недовольно передернула плечами, получив еще одно свидетельство потайных сторон натуры моего жениха, а вампир тем временем продолжил, разглядывая меня с явным наслаждением. «Надеюсь, тебя немного утешит тот факт, что я постараюсь все сделать очень быстро. 5-10 минут, и все закончится». «Рошар!» – взвыл Вашари. «Не смей!» Вампир выдернул мыслевизор из моего уха, кинул его на крыльцо и раздавил сапогом. «Отпусти мою мать!» – попросила я. «Ты обещал!» Рошар кивнул, соглашаясь, посмотрел на Фарна, и тот демонстративно сделал шаг в сторону. «Киота!» – Теора качнулась в мою сторону. «Девочка моя, я...» «Прочь!» – обронил Рошар. «Беги прочь, жалкая человечишка, пока я не передумал! И не оглядывайся, если хочешь запомнить свою дочь живой!» «Но...» Теора задохнулась от волнения. Фарн медленно повернул голову и посмотрел на нее. Не знаю, что увидела в его неестественно светлых глазах моя мать, только после этого она побледнела. Поднесла руку ко рту, сдерживая возглас ужаса, развернулась и бросилась бежать, не разбирая дороги. Рошар довольно усмехнулся, провел рукой по моему лицу, убирая волосы назад и обнажая шею. «У меня только один вопрос», – выдавила я из пересохшего горла. Затем отпрянула от него, и, удивительное дело, он не стал меня останавливать. Видимо, понимал, что мне некуда бежать, и сейчас растягивал удовольствие, наблюдая за моими метаниями. Я медленно, пятясь и в любой момент рискуя загреметь по ступенькам, спускалась с крыльца, изо всех сил показывая, как мне страшно. Принялась отступать, словно случайно выбрав направление к Фарну. Пусть думает, что у меня в голове от страха совсем помутилось. Как и следовало ожидать, вампир последовал за мной, печатая каждый шаг и не отводя от меня голодного взгляда. «Какой же?» – ласково мурлыкнул он. «Киота, девочка моя, у нас так мало времени, но я постараюсь удовлетворить твое любопытство. Пусть это будет моим предсмертным подарком для тебя». «Сколько тебе заплатила заранее за то, чтобы ты убил меня?» Выпалила я и затаила дыхание. Неужели промахнулась в своих выводах? Рошар не сумел сдержать невольного восклицания. Правда, он сразу же натянул прежнюю маску холодного равнодушия, но было уже поздно. Я увидела в его пустых и мертвых глазах всполох неподдельного удивления. Значит, все-таки я права. «Как ты догадалась?» — сухо спросил он. «Это было не так уж и трудно», — нарочито неспешно проговорила я. «Интересно, как быстро он поймет, что я тяну время? И сколько потребуется Вашарию, чтобы добраться сюда? Обычно дорога от работы до дома занимает у него полчаса. Нет, даже если его повозка разовьет рекордную скорость, все равно получится не меньше 10-15 минут». Рошар, словно прочитав мои мысли, глянул на кругляшок часов, вмонтированных в его мыслевизор. «Да, помнится, совсем недавно он утверждал, что не использует подобные приспособления. Или пришлось обзавестись, чтобы иметь связь с заказчицей?» «Быстрее, Киото!» – поторопил он меня, чуть поморщившись. «Иначе тебе придется закончить рассказ, когда я уже начну высасывать из тебя кровь». «Я тебя сильно разозлила 2 месяца назад», – послушно начала я, сделав еще один крошечный шажок назад. «Теперь я почти достигла дерева, в кроне которого был спрятан шар. Ты обещал, что явишься за мной, когда Дальшер меня оставит. Однако нарушил слово, начав охоту намного раньше, и я подумала, почему так произошло? К чему тебе лишний раз злить Дальшера?» Все-таки начальник магического департамента в качестве личного врага слишком большая роскошь. А теперь, когда я увидела свою мать в твоих руках, то все поняла. Теора никогда бы не явилась в Нерри без приглашения. Ты бы не сумел выкрасть ее свария, поскольку служащие здания пространственных перемещений обязательно заметили бы неладное. Да и не сумел бы ты долго прожить под небесами Хайтеса. Слишком много на Варии ультрафиолета. Получается, ее заманили в ловушку. Заманил тот, кто знал о сегодняшнем девичнике у меня дома. И тот, кто желал, чтобы при этом ты убил Изальфию, воспользовавшись удобным случаем. Слишком очевидным было твое огорчение, когда я замкнула за собой контур. Леди заранее. Сначала она вызвала тебя, обеспокоившись, что ее сын собрался жениться на байстрючке. Потом, после разрыва нашей помолвки, дополнила заказ по желаниям смерти новой невесте Дальшера. «Леди заранее ненавидит, пожалуй, всю женскую половину рода Дайчер». Оборвал меня голос позади, и я налетела на Фарна. Даританец преградил мне путь, остановив бесконечное отступление, и по злой иронии судьбы сделал это почти под шаром. Не хватало лишь шага. Нет. Если активировать его, то Рошар без сомнения пострадает, но отделается лишь сильнейшими ожогами, оставшись в живых. А у меня нет права на ошибку. Повремени с ударом, Киото. Возможно, тебе удастся приблизиться к заветному шару еще. По-моему, она готова убить любую, с кем когда-либо встречался ее избалованный сыночек. Подтвердил Рошар. Материнская ревность иногда принимает весьма причудливые черты. Я был несколько удивлен, что после твоего расставания с Дальшером она по-прежнему настаивала на твоем убийстве. Но, с другой стороны, мне же лучше, как говорится. И тебя проучу, и деньги получу. А ты? Я резко развернулась и оказалась лицом к лицу с Фарном. Почему ты пытался убить меня в Микароне и на Варии? Ведь это был именно ты, не так ли? Ты бредишь, фыркнул позади Рошар. «С какой стати Фарну убивать тебя, зная, что это испортит мне всю забаву? Он хотел лишь выкрасть тебя, ни более и ни менее. Климат Вария для меня слишком жарок, поэтому на это дело он отправился в одиночестве». Однако я видела, как Фарн смущенно потупился после моего вопроса. Заметил мгновенную гримасу недовольства и его любовник. «Фарн?» С нехорошими интонациями протянул Рошар. «Что это значит? Ты действительно пытался убить ее, зная, что тем самым сорвешь мне охоту?» «Заранее настаивала на гибели Киоты. Ее не волновало, каким образом мы этого добьемся. Глухо признался даританец после недолгого сомнения. Рошар, прости, но Киота ничем особенным не провинилась ни перед тобой, ни тем более передо мной. Она заслужила мгновенной и безболезненной смерти.